Глава третья. Лукреция. Уверяю вас, мадам, если бы кто-то оживил сердце, лежащее на блюде, оно бы произнесло «любовь» и дернулось, как отрезанная лягушачья лапка. Цитата из романа «Ночной лес». Джуна Барнс. «Меня зовут Лукреция Латини Орси. Я внучка скандально известной маркизы Матильды Латини, которая умерла от разбитого сердца летом 2012 года. Тогда моя семья лишилась своей души. Для чужака это, возможно, прозвучит высокопарно, но вместе с бабушкой исчезла палаццо. А без защиты его стен, без нашего мира, состоящего из бесконечных залов и вида на грустный величественный пантеон, без наших зеркал, мебели и хрустальных люстр, без всего этого у нас больше не было души». «Разумеется, у вас есть душа», — сказал наш семейный адвокат Джузеппе Мартини. «Душа, присущая людям, а не вещам». Моя мать смотрела на него пустыми глазами, поскольку этим высказыванием он ясно продемонстрировал, как мало он понимает внутренний мир аристократии вообще и в особенности наш. Там, где душу можно отделить от вещей, упадок уже совершился. Когда лицо отделилось от черепа, остается только ждать полного исчезновения человека. Но ничего этого мы не сказали. Джузеппе Мартини — это Джузеппе Мартини. И, как говаривала бабушка, не исключено, что бриллиант можно сделать из угля, но точно не из гнейса. Итак, летом 2012 года разбитое сердце моей бабушки в течение нескольких дней было главной новостью южноевропейской желтой прессы. Это событие повлекло за собой множество последствий, из которых самым серьезным для меня стало то, что я больше не могу ходить по улицам Рима, оставаясь неузнанной. Я не принадлежу к тому типу людей, которым может прийти в голову начать маскироваться, но и обращенный на меня вследствие скандала внимания не доставляет мне удовольствия. Поэтому я прекратила свои прогулки. Прогулки, всю жизнь питавшие меня той неописуемой энергией, которая струится из римской земли и которая есть только в Риме, насколько мне известно. Я больше не слежу за сменой времен года, наблюдая за деревьями вдоль Тибра и за щурящимися в лучах первого весеннего солнца лицами посетителей баров, или чувствуя наступление штиля в тесных переулках, когда августовская жара опускается на город, как раскаленный противень. Я больше не останавливаюсь посмотреть в глаза слону на площади Минервы и никогда не слушаю игру скрипача у колонн Пантеона дождливыми сентябрьскими ночами. Наше палаццо около Пантеона было продано и теперь принадлежит крупной сети отелей. В одной газете я прочитала, что отель превосходит все ожидания. Я не сумела сдержать любопытство и отправилась в центр, чтобы снова увидеть здание, построенное моей семьей, которая прожила в нем потом 4 столетия. Рано утром я села на трамвай, дошла от безлюдного Трастевера, перейдя через Тибр до переулков, ведущих к Пантеону. Я смогла постоять у входа всего минуту-другую. Мне было слишком больно смотреть на всех этих ярко разодетых американцев, которые, несмотря на ранний час, сновали туда-сюда у двери, напоминая пузырь из жвачки, то надуваемый, то сдуваемый. Аромат нашего дома, который всегда представлял собой смесь древности, плесени и влажного мрамора, и в каком-то смысле так пахли и мы сами, сменился резким хлорным запахом. Я представляла себе, что понадобилось уничтожить внутри палаццо, чтобы избавиться от старого запаха. Нас вычистили, проветрили и признали ненужными, разве что в качестве слабых воспоминаний об истории здания. Я живу теперь в квартире недалеко от трамвайных путей, ведущих от Трастевере до Фьюмичино. Это маленькая двушка площадью 65 квадратных метров на 4-м этаже 10-этажного дома. Здесь все по-другому. Поезда в аэропорт проходят через мой район приблизительно раз в 10 минут. Совсем недалеко от моего балкона, так что благодаря этому я могу видеть море лиц внутри вагонов, лиц, удивленно глядящих на наши дома. Я представляю себе, что пассажиры не могут сопоставить эти районы на окраине Рима с той картиной, которую они представляли себе, планируя путешествие и покупая билет. Им должно быть казалось, что Рим состоит из роскошных кварталов, где красивые улыбающиеся люди гуляют по улицам и площадям из фильмов. Рим — это то место в Европе, где барокко, par excellence, достигает совершенства в обрамлении языческой, мускулинной непоколебимости. Короче говоря, люди в поездах ожидают увидеть те места, где я родилась и выросла. Вместо этого они теперь видят фасады, которые свидетельствуют о том, что есть совершенно другая Италия. Отталкивающая Италия, в которой измученные люди ползают, пожизненно осужденные на уродство и нужду. Глядя со стороны, кажется, что между моей квартирой и другими квартирами в округе нет никакой разницы. Моя квартира всего лишь кирпичик в гомогенном ряду таких же квартир, как и мое лицо, которое за годы, прожитые в этом квартале, слилось с лицами остальных женщин, живущих по соседству. Не могу сказать, что я когда-то была красива, но все же в определенные периоды моей жизни я переживала некую пору цветения. К тому же меня окружает особая аура, не изменившая мне за эти годы. Но черты лица у меня неподвижные. Мое лицо остается неизменным в эмоциональные моменты. Ему не хватает эластичности, которая придала бы ему мягкости. Оно напоминает заасфальтированную поверхность или сухую ветку. Такие лица скверно стареют, потому что вдруг случается нечто, разрушающее их, несмотря ни на что. В общем, со стороны моя квартира в доме у трамвайных путей идентична остальным. Но зато внутри она является собой точное отражение меня и моей истории. Моя двушка заполнена вещами из квартир у Пантеона, чье количество в момент продажи доходило до 8, и ни одна из них не была меньше 150 квадратных метров, а 3 были больше 200. Когда все это сбывалось с рук, количество мебели превышало все мыслимые пределы. Большую часть того, что находилось в зданиях, нужно было реализовать, так что почти все ушло на аукцион. Но наш семейный адвокат проследил, чтобы хотя бы небольшая часть вещей осталась нам. И это все хранится у меня. На моих 65 квадратных метрах ютятся предметы обихода, рассказывающие 400-летнюю историю семьи. Это и секретеры в стиле рококо, и бархатные шторы, и стулья с ножками в виде львиных лап, и шезлонги из золотистой ткани, и старые пожелтевшие шелковые туфли и корсеты, а еще лампы с подвесками, которые напоминают застывшие слезы. На них иногда падает свет фар, проходящих мимо ночных поездов. Бывает, я лежу в своей кровати шириной 90 сантиметров и вижу эти капли слез, когда их выхватывают из темноты снопы света. Они слегка дрожат, думаю, из-за вибрации, которая ощущается во всем доме, когда рядом идет поезд. Кроме всего этого, у меня есть и манекены. Они выглядят, как собранные заново изувеченные женские тела. Моя бабушка вешала на них свои лучшие наряды, потому что считала, что одежда теряет форму на обычных вешалках. Но больше всего привлекают внимание все же зеркала. Ибо зеркала очень уж очевидным образом диссонируют с маленькими помещениями. Большинство зеркал не могут стоять прямо в моей квартире, потому что потолок слишком низок для них. Я нашла для этого временное решение, расположив их под углом и поместив клинья между ними и полом. Из-за этого, лежа в постели, я вижу потолок внизу. Есть нечто зловещее в разглядывании отражения потолка снизу, хотя я и не могу сказать точно, что именно. Каждое утро я пью крепкий черный чай в своей маленькой кухне и ем тосты из белого хлеба. Слушаю стук проходящих внизу поездов, смотрю на гостиную поверх складированной там мебели. По утрам я всегда долго принимаю душ. Долгое стояние под струями воды, текущей по телу, это единственная роскошь, которую я себе все еще могу позволить. Иногда я замечаю усики тараканов, торчащие как антенны из точного отверстия. Они мне не противны. Они всегда водились там, где я жила, и я знаю, что они всего лишь поступают так же, как мы. Ищут себе место, чтобы выбраться из убожества. Однако к делу. Через 2 года после того рокового лета, когда у нас в Толентино жил Макс Ламос, мне позвонил наш семейный адвокат Джузеппе Мартини. Он сообщил, что доходы, на которые я до настоящего времени жила, практически закончились, и мне придется продать еще и Толентино, если я не смогу оплачивать его содержание. Окружающая его земля была продана уже давно, сказал он, остался только дом, но и он из-за плохого состояния каждый год теряет в цене. Еще Джузеппе Мартини добавил, что он поговорил с моей, находящейся в санатории матерью, и она не возражает против возможной продажи. «Я приеду и попробую почувствовать, каково это будет», — ответила я. «Почувствовать? Ох, Лукреция!» Спустя неделю я доехала на метро до Пьяцци де Чинквиченто и быстро нашла автобус, идущий до Марки и Толентино. Так началась моя прекрасная поездка через Апеннины. Солнце светило над горными вершинами, и автобус, современный, просторный, с кондиционером, быстро двигался по извилистой дороге. Временами открывался захватывающий вид на вытянутые долины, обрывы, озера и поросшие лесами склоны. Я сидела, смотрела в окно и вспоминала все наши поездки с семьей по этому маршруту. Своего дедушку, ездившего в старых, тяжелых в управлении автобусах с моторами, которые ревели на подъемах. Такие автобусы ходили тогда между Римом и Адриатическим побережьем. Моя бабушка с молодости водила только Бьюик Ривьера. И, сидя в автобусе, я видела ее такой, как она, должно быть, выглядела в те годы. Пахнущая дорогими духами и с кожей гладкой, как камешек со дна моря. Уголки косынки бьются на ветру около щек. А теперь вот я, тот член семьи, который продажей дома поставит точку в истории, допишет главу о нашей семье в Марке и, может быть, вдруг эта мысль пришла мне в голову, допишет главу о нашей семье вообще. Я почувствовала, что странно равнодушна к этому. Я всего лишь подпишу документ, и потом все исчезнет из мира. Я заметила стрелку на чулке и отпила воды из бутылки, которую купила на вокзале. Струйки пота стекали из-под мышек по бокам, оставляя мокрые следы на блузке. Я представляла себе, как Мартини обнимет меня и почувствует под ладонями холодную мокрую ткань. Вероятно, это будет немного противно, и он подсознательно свяжет влагу на моей блузке с упадком моей семьи. И точно, в Толентино меня встретил Джузеппе Мартини. Он обнял меня корректно и с прохладцей. Эта манера выработалась у него после того, как благополучию моей семьи пришел конец. И все же я почувствовала, что, выпуская меня из объятий, он на долю секунды прижал меня к себе чуть крепче, как будто, несмотря ни на что, во мне сохранилось нечто, напоминающее ему то, что он изо всех сил старался удержать в памяти. Потом он, не встречаясь со мной взглядом, придержал для меня дверцу машины и захлопнул ее, когда я села. Мартини вел свой БМВ уверенно и решительно, как это делает мужчина, ожидающий заморочек из-за сидящей рядом женщины. А его машина — другое дело. Над ней можно доминировать. Она-то никогда не заортачится. «Не знаю, стану ли я продавать имение», — сказала я, когда мы припарковались на дворе. Зачем я это сказала? Думаю, из вредности. Чтобы подтвердить его невысказанную теорию, что ничего никогда не получается легко и просто, когда имеешь дело с нами. «У тебя нет выбора», — ледяным тоном ответил Мартини. «Ты не можешь сохранить его, если у тебя нет денег на его содержание, и...» «Я понимаю», — оборвала я его, разглядывая свои ногти. «Я прекрасно понимаю». Краем глаза я заметила, как побелели его сжимающие руль пальцы. «Лукреция», — заговорил он наконец, — «ты должна прислушаться к моим словам. Хоть раз в жизни послушайся меня». И снова глубокий вздох. «Мой контракт с твоей семьей истек 2 года назад. 2 года. Ты понимаешь, что такое 2 года работать на семью, не получая гонорара? У меня нет никаких причин...» «О, пожалуйста», — сказала я. «Ты свободен. Я справлюсь». Мартини отпустил руль, повернулся ко мне и взял за руку. «Лукреция», — прошептал он с очень сосредоточенным видом, «ты прекрасно знаешь, что ты не справишься». Я с усмешкой выдернула руку. «Худшее, что может случиться с человеком, — это смерть», — ответила я. «А я не боюсь умереть». «Худшее, что может случиться с человеком, — это не смерть», — возразил Мартини. «Во всяком случае, не для тебя. Умереть тебе удалось бы прекрасным образом, точно так же, как всем остальным, умершим до тебя. Для человека вроде тебя худшее — это оказаться вынужденным жить в нищете. В настоящей нищете, Лукреция. С этим ты бы ни за что не справилась. Ты не относишься к числу женщин, которые способны прожить в нищете. Ты не из тех женщин, кто способен кое-как перебиваться». Я улыбнулась тому, как он выделял ударением отдельные слова. «Сколько времени в нем живет эта злость?» Я хотела кое-что сказать ему. Я прочитала это в одной книге. Фраза звучала так: «Нет более отталкивающего зрелища, чем человек, который лелеет обиду». Но вместо этого я сказала: «Ты меня плохо знаешь». «О нет», — зло ухмыльнулся Мартини. «Я хорошо тебя знаю, Лукреция Латини Орси. Я знаю тебя даже слишком хорошо. И я знаю, что когда дело доходит до вещей практических, ты так же беспомощна, как твои мать и бабушка». Я подумала, с меня хватит. Взяв свою сумочку, я вышла из машины, огляделась и не смогла сдержать восклицание. «Ах!» Для Талентина это лучшее время года. Запах моря доносился с Адриатики и тяжелым соленым покрывалом лежал над волнистыми холмами. Спелый инжир свисал с растущих у ручья деревьев, а на клумбах пышно цвели разноцветные гортензии. В дальнем конце сада сосны источали сильный аромат смолы, который чувствовался даже на парковке. Посреди всего этого, подобно жемчужине, располагался наш дом, чьи окна смотрели на окружающий его пейзаж. Я прошла по гравию, сняла туфли, когда начался газон, и погуляла по саду, глядя на фруктовые деревья, которые сгибались под тяжестью перезрелых плодов, и грядки, заросшие одичавшим салатом. Мартини шел следом, в нескольких метрах от меня. «Лукреция, я даю тебе одну неделю. Одну неделю. Если ты найдешь кого-нибудь, кто сможет помочь тебе финансово, я тоже тебя поддержу. Но если ты не найдешь денег, чтобы покрыть самые срочные расходы, тогда не рассчитывай больше на меня. Я не из тех людей, которые остаются на тонущем корабле». Я улыбнулась ему. Первыми тонущий корабль всегда покидают крысы. «Я был рядом», — дрожащим голосом ответил Мартини. «Во всяком случае, неподалеку. Я присматривал за тобой и поддерживал контакт с твоей матерью. И вызвал тебя сюда. Так что я не отрекался от тебя, Лукреция. Так хотела Матильда, и я выполнил ее пожелание, насколько это было возможно». Я сделала шаг навстречу ему и положила руку ему на плечо. Он явно был тронут этим жестом, потому что сначала он бросил взгляд на мою руку, потом на лицо, на окружающие холмы и, наконец, снова посмотрел мне в глаза. «Дай мне неделю», — сказала я. «Я сделаю все, что в моих силах. Если я не найду никого, кто мог бы мне помочь, я поступлю по-твоему и продам имение». Я дотянулась до него и поцеловала в щеку, прижавшись грудью к его плечу. Не знаю, зачем я это сделала. Мартини не относился к моему типу мужчин, а после его приступа жалости к себе в машине он казался мне не более привлекательным, чем мокрое одеяло. И все же по моему телу пробежала дрожь от прикосновения его теплой руки к моей коже в вырезе блузки. Во взгляде Мартини мелькнуло удивление. «Лукреция», — начал он, — «с моей стороны было бы неправильно». «О, Бога ради!» — сказала я, отступив на шаг назад. «Дело не в тебе. Это все свежий воздух. Он пробуждает в людях что-то этакое». «Ты хочешь, чтобы я остался на ночь?» Я посмотрела на него. Какие иллюзии промелькнули у него в голове? «Помоги мне занести в дом мои сумки, и все». Мартини задержался на пару секунд, потом пошел к машине. Достал из багажника мою сумку, взял дамскую сумочку, которую я оставила стоять на земле, и отнес все это к входу в дом, после чего вернулся к машине, сердито хрустя гравием под подошвами ботинок. «7 дней, Лукреция!» — крикнул он на прощание. «Через 7 дней я вернусь!» Его машина исчезла в облаке пыли. Мотор взревел, и колеса пробуксовали, когда Мартини выезжал на шоссе. Потом все стихло. Я пошла к дому, достала из кармана ключ и отперла дверь. Внутри было чисто убрано, но душно. Зеркала закрывала белая ткань. Я поставила сумки на пол и открыла окна и заднюю дверь. Помещение наполнилось свежим солоноватым ароматом. Несмотря на жару, я развела огонь в камине на террасе. Принесла из чулана прачечной подушки для садовой мебели. Потом достала ноутбук, зашла в почту и проверила, сохранился ли у меня адрес Макса Ламоса. Сохранился. Я создала новое пустое письмо и начала писать. «Уважаемый Макс Ламос, к вам обращается Лукреция Латини Орси. Полагаю, вы меня помните». Я не знала, что писать дальше. Как упомянуть в письме «En passant», беззаботно, то, что случилось у нас тем летом. Наконец я продолжила. Прошло много времени с тех пор, как мы виделись в последний раз. Надеюсь, ваше самочувствие улучшилось. Мне по-прежнему грустно от мысли, что вы разбили сердце моей бабушки. Но я уверена, что и женщины из нашей семьи тоже в каком-то смысле разбили вам сердце. Это для них обычное дело. На секунду у меня перед глазами возникла моя мать. Вот она спускается по лестнице с рукописью, кладет ее на стол передо мной и бабушкой и медленно говорит: «Посмотрите, что этот негодяй написал о нас». Было лучше ничего из этого не затрагивать, поэтому я написала: «Что до меня, то я теперь живу одна, не имея доходов. Именно поэтому я пишу вам. Не могли бы вы дать мне 100 000 евро? Они нужны мне на содержание имения в Толентино. Я прошу прощения за бесцеремонность вопроса, но не думаю, что его можно задать как-то иначе. Мне нужны 100 000 евро, и я не могу попросить дать их мне взаймы, поскольку никакой возможности вернуть такую сумму не предвидится». Сделав глубокий вдох, я добавила: «Кстати, как обстоят дела с рукописью? Получилась ли из нее, в конце концов, книга? С уважением, Лукреция Латини Орси». Ночи в Толентино долгие, теплые и темные. Слышно, как в полях стрекочут цикады, а воздух неподвижен до рассвета, когда над холмами начинает дуть слабый бриз. Было так прекрасно лежать на диване. Огонь в камине догорел, и закинутыми на подлокотники ступнями я ощущала прохладу. Впереди была долгая ночь, а звуки и запахи Толентино делали сон совершенно невозможным. «Слишком много воспоминаний», — подумала я. «Буду лежать и вспоминать, как все было тогда, если получится». Я перевернулась на бок и посмотрела на тлеющие в камине угли. И увидела нас, такими, какими мы были тогда, тем летом, когда Макс Ламос навлек на себя проклятие и приехал к нам залечивать раны. Бабушка, мама, слуги, я, Марко де Вотти и Макс Ламос. В детстве я не была ни красивой, ни умной, только чертовски богатой. И я не думаю, что кто-нибудь способен понять, куда такое положение вещей может завести человека. Люди, которые меня видели, обычно думали: «Какой некрасивый ребенок!» И не просто некрасивый, потому что я была еще и лишена способностей, а, стало быть, переставала существовать для чужих взглядов. По счастью, меня совершенно не интересовали, во всяком случае, поначалу, ни внешность, ни достижения. Мне были безразличны как невыразительные черты лица, так и прозрачная кожа и вены, которые переплетались под ней, очертаниями походя на паутину. Я могла начать вертеться перед зеркалом в гардеробной, повернуться в профиль и один за другим мысленно перечислить свои недостатки, как будто они относились к другому существу и как будто они не могли повлиять на мою жизнь больше, чем осыпающаяся стена дома, где я никогда не бывала. Короче говоря, в те времена я принадлежала к той счастливой категории девочек, которые никогда не сравнивают себя с другими, ведь их собственная ценность так же очевидна для них, как ценность слитка золота или бриллианта. В школе я, вопреки отсутствию достижений, имела привилегированное положение. Учителя старательно обходили тему отсутствия у меня талантов по той простой причине, что моя семья входила в число главных спонсоров всей деятельности этой монастырской школы. Все, начиная от преподавания до вечерних богослужений, оплачивалось столь же щедро, сколь добросовестно, моей бабушкой Матильдой, 10 числа каждого месяца. Мальчик-министрант со счетом пробегал короткое расстояние между монастырем и палаццо Латини, где моя бабушка предлагала ему сесть в одно из мягких кресел в ее кабинете. Пока она, выводя изящные цифры, выписывала чек, кто-нибудь из слуг приносил на подносе стакан лимонада. Своеобразие бабушкиного почерка объяснялось перьевой ручкой, которую она медленно макала в бронзовую чернильницу, а потом подносила к бумаге, чтобы с неизменно удовлетворенным видом триумфатора вывести буквы, как художник наносит краски на полотно. Мальчик забирал чек, на котором еще не высохли чернила, сбегал вниз по мраморным лестницам палаццо Латини и несся дальше по узкой Виа деи Семинари к Пьяцца де ла Ротонда. Я в этот момент могла стоять у одного из окон, высотой в человеческий рост, и смотреть ему вслед, вероятно, с кривой улыбкой на губах. Потом, во время регулярных бесед между учителями и моей семьей касательно меня, всегда констатировалось, что лучшие плоды созревают медленно, что уголь и бриллиант в принципе одно и то же, просто у бриллианта ушло больше времени на то, чтобы развить свои особенности. На это мой отец-математик ссылался в течение всего моего детства так, будто это великая истина. Он всегда думал, что я, несмотря на мои оценки, обладаю многообещающим математическим талантом. «Как говорится, — изрекал отец, кивая сам себе, — лучшие плоды созревают медленно». Мой отец. Мой отец, который с отсутствующим видом сидел в кресле и писал свои формулы на листках бумаги, на любых попадавшихся ему листках бумаги. А когда его собственные листки заканчивались, начинал писать на всем, что находилось на расстоянии вытянутой руки. Это могли быть счета или обратная сторона акварели, которую нарисовала и оставила сохнуть на одном из журнальных столиков моя мама, или мои тетрадки, которые я оставляла то тут, то там. В результате я иногда обнаруживала в своих тетрадях по математике длинные сложные уравнения, далеко выходящие за рамки знаний моего учителя. Я всегда гордилась этим, потому что мой учитель, бывало, излучал уверенность в том, что у детей из аристократических семей наблюдается что-то вроде врожденной умственной заторможенности. Папины заметки в моих блокнотах были моим способом взять реванш и решительно продемонстрировать, что, по крайней мере, половина моего, в остальном, возможно, дегенеративного хромосомного набора может похвастаться острым интеллектом. Я уверена, что папа какую-то часть своей жизни был очень счастлив с нами. Он ходил в своем поношенном вельветовом костюме, его синий рюкзак стоял на полу в холле, доверху забитый книгами и ручками. Папа ездил на работу на велосипеде, пролагая себе каждое утро маршрут по римским пробкам. Ни один человек, родившийся в нашем городе, не рискнул бы так поступить. Но папа излучал какой-то неудержимый оптимизм относительно положения вещей. Настолько неудержимый, что даже автомобилисты притормаживали, пропуская его вперед. И еще он умудрялся питать надежду, что семья моей матери сможет стать ближе к миру. А если нет, то мир сможет приблизиться к нам. Магомед и гора. Может быть, поэтому он приглашал к нам домой своих коллег из университета. Они собирались в последнее воскресенье месяца в 7 часов. Все проявляли пунктуальность, и привратник пропускал их в дом en masse. Поскольку маленький лифт не вмещал так много людей одновременно, все группы поднимались по широкой мраморной лестнице, а потом перетекали в залу. Это были странноватые люди из академического мира. Люди, с которыми папа знакомился в разных обстоятельствах – доктора, профессора и иногда студенты, но они нечасто удостаивались милости провести время со сливками римского научного сообщества в экстраординарных интерьерах, где можно было ощутить, как далекое прошлое взмахивает крылом, словно в одном из романов Генри Джеймса. Этих людей интересовали совершенно немыслимые вещи – квантовая механика и кварки или определенный вид редких одуванчиков. Казалось, папа выбирает друзей, не придавая значения, какой областью науки заняты эти нёрды или насколько бессмысленными являются их исследования. Решающим фактором для попадания в этот круг являлась граничащая с безумием чудаковатость, блуждающий и иногда затравленный взгляд. Складывалось впечатление, что среди ученых выше всего ценятся совершенно потерянные люди не от мира сего. Это полностью соответствовало мнению, что чем глубже человек хочет вникнуть в то, чему он посвятил свою жизнь, тем дальше он уходит от того, что считается обыденным мышлением и хорошими манерами. Мама молча смотрела на то, как эти гости поднимаются в залу. Потом она шла на кухню и выставляла на поднос охлажденные белые вина, а папа тем временем рассаживал своих друзей по диванам и креслам. Случалось, он окидывал маму довольным взглядом, когда она обходила всех с подносом. В этом взгляде можно было прочитать что-то вроде гордости от того, что такому человеку, как он, досталась такая жена, как она. С гордым выражением папиного лица контрастировали смущенные мины ученых. Это смущение проистекало из того, что они были такими непоправимо ущербными и непривычными к общению с нашим кругом. Мы не имели ничего общего с университетской средой, поэтому у нас дома способность поражать других превосходством своего интеллекта не считалось козырем. Было невозможно вырасти в глазах нашего круга, блеснув знаниями о Дарвине или каким-то иным способом продемонстрировав, насколько глубоко человек укоренен в унылом гумусе разума. У нас все поражало воображение и подавляло. Тут не наблюдалось ничего богемного и никакой ауры жертвенности и лишений, которая может окружать людей, считающих, что у них есть призвание. В своих лачугах наши ученые-гости в лучшем случае могли выбирать, на какой из стульев сесть. А у нас можно было выбирать между залами и мебельными гарнитурами. Мама всегда наслаждалась проявлениями смущения. Она смотрела на папиных друзей сверху вниз, по многим причинам, важнейшей из которых было их безразличие к своей внешности и неумение себя вести. Ох уж эти ученые, их вечный спутник, резкий сладкий запах гнилого лука из-под мышек, могла заявить мама, когда все уже разошлись по домам. Но долго папа не выдержал. Точнее говоря, я думаю, что он мог выдержать нашу семью, но не холодный, сверлящий насквозь взгляд, непрерывно направленный на нас со стороны внешнего мира. Возможно, ему как-то удавалось не обращать внимания на гадости, которые писали о матери и бабушке, во всяком случае, когда он видел, как мало это задевает их самих. Но он не выдержал того, что написали обо мне. Как-то раз папарацци сумели проникнуть в школу и раздобыть папку, из которой явствовало, как мало мои высокие оценки соответствуют моим плохим результатам. Тем самым они доказали, что деньги семьи Латини извращают истину. И вот тогда-то в папе что-то надломилось. Статью дополняли рассчитанные на скандальный эффект фотографии, которые, видимо, были сделаны однажды вечером, когда я болела, сидела дома одна и поэтому пошла купить апельсинов во фруктовый магазин, несмотря на распухшее лицо и красные глаза. Прочитав статью, невозможно было отделаться от ощущения, что я являюсь тупиковой ветвью нашей семьи, гнилой вишенкой на уже прокисшем торте. «О нас писали вещи и похуже», — резюмировала мама и опустила журнал в корзину для мусора. «Они напали на моего ребенка», — пробормотал папа. «Когда задевают единственную дочь мужчины, его самого ранят до глубины души». Он так и не сумел оправиться от всех этих статей. И хотя он сам, наверное, никогда не признал бы этого, но я думаю, что именно чувство, что он не способен защитить меня, заставило его отказаться от ответственности за меня целиком и полностью. Рюкзак исчез из холла, сложные формулы перестали появляться в моих тетрадях, а ощущение свежего воздуха, которое папа всегда приносил с собой в палаццо, сменилось старомодным влажным запахом, присущим мне, маме и бабушке.